выросший в техническом отношении. Тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва портеру, а потом галерке. Воланд, Фагот и Кот повернули головы в сторону конферансье. «Разве я выразил восхищение?» — спросил маг у Фагота. «Никак нет, мессир. Вы никакого восхищения не выражали?» — ответил тот. «Так что же говорит этот человек?» «А он попросту соврал», — звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник. «Обращу ваше внимание только на слово «выросший». Идеей беспрерывного роста новой советской России был проникнут весь общественный быт. О ростках нового постоянно говорил и писал Ленин. Газеты заклинали: выросла пролетарская литература, вырос и пролетарский писатель. В СССР не только русские, но ни одна национальность не думает останавливаться в своем росте, в росте не в западного европейца, а в человека будущего коммунистического общества. Излюбленные заголовки газетных статей за дальнейший рост советской литературы. Расти было непременной обязанностью всех и каждого. Уже в 1950-е и 60-е годы оттепели. Поэт Твардовский высмеивал это слово в поэме «Теркин на том свете», рисуя некоего деда, который близ 80 лет, он не рос уже нисколько, укорачивался дед. Таких советизмов в романе Булгакова немало. «Вредитель», «Вылазка», «Маскирующиеся массы», «Протащить», «Разоблачить» и тому подобное. Со всеми с ними идет тонкая стилевая игра. Булгаков, в отличие от большинства, не принимает советского языка. Глава 6. Этот роман и о любви. Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык. За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь. Вполне в соответствии с названием в романе вы встретитесь с историей потрясающей любви мастера и его Маргариты, начавшейся внезапно. О ней мастер рассказывает Ивану Бездомному в психиатрической клинике, где оба они, прежде незнакомые, оказались из-за Понтия Пилата. Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась. «Ну, Тверскую вы знаете? По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. Тут-то все и произошло. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Словом, читайте роман, ведь он удивительным образом остается по всем опросам любимой книгой людей от 12 до 17 лет.